Фэн Юньгу поспешно поднялся, чтобы откинуться на свое место, садясь в нижнее сиденье. Что касается юного господина Юньпэна, он сел сразу после принцессы Сиюэ, лицом к лицу с Цзинином. Цзинин – это юный господин Юньпэн, гений закрытого ветром острова Небесного Царства. Он тоже эксперт, поспешно сказала принцесса Сиюэ. «Приветствую вас, юный господин Юньпэн», – сказал Нин, слегка сжав руки. «О, так что вы стали уровня пустоты земным бессмертный, Цзинин, только на ранней стадии уровня пустоты. По сравнению с вами, юный господин Юньпэн, мне немного не хватает», – скромно ответил Нин. «Ха-ха-ха». Юный господин Юньпэн самодовольно рассмеялся. «Я слышал, что вы очень хорошо общаетесь с Сиюэ. Вы должны помочь мне отговорить ее». Когда он заговорил, то презрительно посмотрел на Фэн Юньгу. Смех юного господина Юньпэна стал еще более бессмысленным. «Сиюэ и я, напротив, отлично подходим друг другу». Когда он заговорил, то протянул руку, чтобы погладить принцессу Сиюэ. Она слегка отодвинулась, ее лицо опустилось. «Юный господин Юньпэн, хорошо, хорошо, я не буду торопить». Юный господин Юньпэн рассмеялся. В конце концов, за принцессой Сиюэ стоял небесный бессмертный, король Янь. Учитывая, что закрытый ветром остров был союзником великой династии Ся, он тоже не хотел вызывать никаких проблем. «Юный господин Юньпэн, Нин испытывал крайнее отвращение к этому человеку. Я слышал, что вы пришли из закрытого ветром острова Небесного Царства. Я еще не был там. Почему бы вам не рассказать мне о нем и помочь расширить мои горизонты?» Юный господин Юньпэн нахмурился. Попросить представить Небесное Царство, он бросил на принцессу Сиюэ косой взгляд, затем спокойно сказал. «Небесное Царство довольно велико. Восточной частью Небесного Царства управляет Небесный Двор, а западной стороной – буддисты горы Лин. Но есть много асуров и дев, которые живут во всем Небесном Царстве, и они объединились, чтобы увеличить силы. Полагаю, наш закрытый ветром остров можно считать одной из этих сил. Цзинин, я слышал, что после того, как вы стали чемпионом конклавы, вы решили не брать неувядающий меч бессмертия в качестве мастерства. Вместо этого вы исчезли. Интересно, куда вы пошли, брат Цзинин?» Глаза юного господина Юньпэна загорелись, когда он задал этот вопрос. Очевидно, ему было очень интересно. «Я пошел учиться», — спокойно сказал Нин. «Где ты учился?» — спросил Юньпэн. «Мастер приказал, чтобы я не рассказывал другим». Нин покачал головой. Юный господин Юньпэн нахмурился. Нин очень не взлюбил этого юного господина Юньпэна. Он тут же сказал. «Принцесса Сиюэ, я иду в Небесную гору сокровищ, чтобы купить некоторые предметы». Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 7. Одна единственная стрела, по правде говоря, принцесса Сиюэ могла сказать, что этот юный господин Юньпэн не был хорошим человеком. Хотя Цзинин претерпел его ради нее, в глубине он оставался гордым человеком. Если пройдет слишком много времени, проблемы, скорее всего, появятся. Она сразу же согласилась. «Хорошо, Цзинин, вы можете пойти в Небесную гору сокровищ. Мы встретимся в другой раз». «Небесная гора сокровищ?» Юный господин Юньпэн поднял бровь, поглядывая в сторону Нина, и тут же сказал. «Сиюэ, мы давно не ходили в Небесную гору сокровищ. Поскольку брат Цзинин идет, пойдем с ним». «Юньгу, согласитесь?» Фэн Юньгу сидел там тихо все это время. Услышав голос юного господина Юньпэна, он торопливо кивнул. «Конечно, конечно». Нин, видя это, не мог не нахмуриться. Этот человек, за которого его двоюродная сестра собиралась выйти замуж, был слишком смущен. Юный господин Юньпэн посмотрел на принцессу Сиюэ и сказал: «Хорошо, пойдем вместе». Цзинин, принцесса Сиюэ, юный господин Юньпэн и Фэн Юньгу, естественно, шли в сопровождении множества слуг. Все они ехали на борту ранга бессмертных летательных аппаратах. Впечатляющим образом они попали в императорскую столицу Великой Ся. Это высокого класса ранга бессмертных сокровище было наполнено лазурным полярным духом. С точки зрения скорости, он сравним с высококлассным рангом бессмертных летательными кораблями, сказал юный господин Юньпэн крайне самодовольным образом. Нин косо на него взглянул. У этого юного господина Юньпэна действительно было немало сокровищ. Чтобы купить ранга бессмертных летающие корабли, даже 5 миллионов килограммов было бы недостаточно. «Братишка, просто потерпи», — послала принцесса Сиюэ Нину. Хотя, юный господин Юньпэн довольно талантлив в совершенствовании, Он с рождения высокомерен и властен. Тем не менее, его закрытые ветром острова и наша великая династия вся связаны. Он не посмел бы создать слишком много проблем. Просто проигнорируйте его проступки. Сестра, учитывая, насколько он высокомерен и властен, почему вы позволили ему остаться в поместье короля? Нин отошел назад и спросил. Я надеюсь, что если король Янь попросит его уйти, он сделает это. Хотя он высокомерный и властный, он пытается уговорить меня. Естественно, он часто покупает мне подарки, сказала принцесса Сиюэ. Чтобы перестроить клан Юичи в будущем, я должна собрать немало сокровищ. Сестра, ты... Нин был ошеломлен. Что не так, брат? Принцесса Сиюэ спокойно сказала. Меня не волнуют эти вопросы. Я давно поклялась, что обязательно исполню желание своего отца. Я перестрою клан Юичи. Ради клана Юичи я готова сделать что угодно, в том числе отказаться от своей жизни. Все, что мне нужно сделать прямо сейчас, это терпение этого юного господина. Нин действительно не знал, что сказать. Не волнуйся, я не позволю ему ничем помочь мне. Самое лучшее в мире, это то, чего вы не можете получить. Если бы я позволил ему воспользоваться мною, он бы не преследовал меня таким способом. Его сокровища, я возьму их. Но он, в конце концов, он просто сойдет с ума. Принцесса Сиюэ повернулась обратно. Нин мог почувствовать решимость своей сестры. Он не мог не сказать с беспокойством. Это Фэн Юньгу. Мне кажется, что вы двое. Сестра, если есть что-то, что тебе нужно, просто скажи. Не забывай, что я тоже из рода Юичи, мысленно отозвался Нин. Правильно, у меня до сих пор есть ты, братишка, главный штаб Небесной горы сокровищ. В очень высоком и роскошно оформленном банкетном зале состоялся праздник. Столбы вне этого зала были настолько высокими, что кто-то стоящий на вершинах колонн мог смотреть на всю императорскую столицу Великой Ся. Юный господин Юньпен, вы снова взяли сестренку Сиюэ, с улыбкой произнесла одетая в белое фея лазурная Ива. Ха-ха-ха, мне нравится делать подарки Сиюэ. Юный господин Юньпен громко рассмеялся, ненадолго остановив свой взгляд на Нине. По пути Нин и Юичи Сиюэ постоянно посылали друг другу мысленные сообщения. Юный господин Юньпен заметил, что отношения между ними, казалось, были намного ближе, чем отношения двух обычных друзей. Это вызвало у него чувство недовольства внутри. Хэймэм, он всего лишь чемпион конклава Великой Династии Ся. Сегодня, на Небесной Горе Сокровищ, я собираюсь заставить вас потерять все. Брат Цзинин, вы пришли в Небесную Гору Сокровищ, чтобы что-то купить, сказал юный господин Юньпен со смехом. Нин спокойно сказал, просто некоторые материалы и сырые ингредиенты. Прямо в этот момент гончая белой воды со стороны Нина превратилась в человеческую форму. Дядя Уэйп махнул рукой, и два скроенных свитка вылетели от него к Нину. Дядя Уэйп мысленно послал. Нин, ребята, здесь есть список предметов для создания предметов, которые способны убить даже небесных бессмертных. Второй список состоит из предметов, необходимых для того, чтобы установить три чрезвычайно свирепых образования, которые я нашел в горе внутреннего сердца. Кроме того, эти три чрезвычайно свирепых образования могут даже связываться друг с другом. Они настолько могущественны, что я думаю, даже истинные бессмертные и небесные боги будут с ними осторожны. Они такие невероятные. Нин был шокирован. Однако, сокровища, необходимые во втором списке, весьма ценны, хотя и не очень редки, послал дядя Уэйд. Если вам этого недостаточно, просто купайте предметы в первом списке. Этого хватит. Нин передал два скроенных свитка феи Лазурной Ивы. Фея Лазурной Ивы, взгляните на список ингредиентов и материалов по этим двум свиткам. Они есть в Небесной Горе Сокровищ. Это главный штаб Небесной Горы Сокровищ. Даже если бы небесные бессмертные приехали сюда, они бы нашли, что им нужно, не говоря просто о нескольких ценных материалах. Улыбаясь, фея Лазурной Ивы приняла списки. Когда она увидела первый свиток, ее лицо мгновенно изменилось. Она удивленно взглянула на Нина, а затем взглянула на второй скрытый свиток. Она была немного удивлена, увидев первый список, но второй список еще больше ошеломил ее, потому что запрошенные предметы были просто шокирующими. «Один момент, пожалуйста», — сказала фея Лазурной Ивы. «Хорошо», — Нин кивнул. «Фея Лазурной Ивы, даже вы изумлены, юный господин Юньпен», наблюдая со стороны, ухмыльнулся. Это всего лишь несколько ингредиентов и сырье, а не ранга бессмертных магические сокровища. Может быть, предметы, которые выбрал брат Цзинин, чрезвычайно странный и редкий. Из зала появлялся человек с серебряными волосами. Все присутствующие понимали, что он был небесным бессмертным. Патриарх Фея Лазурная Ива вручила ему два скроенных свитка. Это списки ингредиентов, в которых нуждается Цзинин. Мужчина с серебряными волосами кивнул, принял списки, а затем посмотрел на первый. Он спокойно сказал: «В первом списке потребуется 4-3 миллиона килограммов сжиженной элементарной сущности. Более 4 миллионов килограммов, довольно дорого», — сказал безмятежный, стоящий рядом, юный господин Юньпен. Затем мужчина с серебряными волосами посмотрел на второй скрытый свиток. Когда он это сделал, его лицо не могло не измениться. Он поднял голову, чтобы посмотреть на Нина. «Молодой друг Цзинин, ты уверен, что ты не шутишь? Поскольку я написал список, я, естественно, хочу купить предметы на нем», — спокойно сказал Нин. «Сколько сжиженного элементарного сущности потребуется для второго списка?» — спросил юный господин Юньпен. Он чувствовал, что он довольно богат и великодушен. Он мог бы позволить себе даже высококлассный ранга бессмертных магические сокровища. «Сжиженная элементарная сущность», — человек с серебряными волосами покачал головой. «Сокровища вроде этого, для них не хватит сжиженной элементарной сущности». Лицо юного господина Юньпен изменилось. Истинные бессмертные и отцы Дао поглощали огромное количество естественной элементарной ки. Таким образом, обычная сжиженная элементарная сущность была как вода для них. Это было распространено. Истинные сокровища могли продаваться только за использование других сокровищ. «Сколько по крайней мере?» – спросил Нин. «По меньшей мере 10 высококлассных ранга бессмертных магические сокровища», сказал человек с серебряными волосами, «или низкосортное сокровище чистого янь, чистый янь сокровище». Все присутствующие были потрясены. Нин, однако, был довольно спокоен. Эти материалы должны были использоваться для создания предметов, что могли бы блокировать даже истинных бессмертных или небесных богов, если только истинные бессмертные или небесные боги не были бы чрезвычайно опытными в искусстве образований. Не менее 10 высококлассных ранга бессмертных магические сокровища, даже у обычных небесных бессмертных не так много их. Все мои сокровища в совокупности, скорее всего, стоили всего 3 или 4 высококлассных ранга бессмертных магических сокровища. Юный господин Юньпен почувствовал огромное давление. Он гордился тем, насколько богатым он был и сколько сокровищ у него было, но теперь он был полностью ошеломлен. Он не может себе этого позволить. Ни за что. Он пристально посмотрел на Нина. Все смотрели на Нина. Будет ли это сокровище достаточным? Нин махнул рукой, и мгновенно вспыхнула таинственная волна огня. В руке Нина была огненная стрела. Эту стрелу Нин приобрел в ущелье на горе Клык-реки. Самые драгоценные сокровища демонического бога состояли из высокого класса протокосмический лука Раху и двух огненных стрел. У действительно могущественных, божественных лучников все было на заказ. Нин беседовал с Лук Раху раньше, и он сказал: «Этот тип стрелы известен как стрела пламенной правды. Хотя они значительно уступают по стоимости, каждая из них по-прежнему сопоставима с низкосортным чистым янь-сокровищем в ценности». Нин тоже с изумлением вздохнул, услышав это. Каждая стрелка стоила ему эквивалента низкосортного чистого янь-сокровища. Как он не чувствовал душевной боли за счет грохот. С появлением пылающей стрелы пришла мощная аура могущества. Это лицо с серебряными волосами изменилось. Он внимательно осмотрел стрелу. «Единственная стрела?» Юный господин Юньпен фактически незаметно покачал головой. «Разве может быть, что одна стрела сопоставима с 10 высококлассными рангами бессмертных магических сокровищ?» И принцесса Сиюэ, и фея Лазурная Ивы были озадачены. Хотя они были опытными, но очень мало знали о действительно могущественных божественных лучниках трех царств. После осмотра стрелы в течение долгого времени, человек с серебряными посмотрел на Нина. Он сказал тихим голосом: «Достаточно. Мне также нужно, чтобы вы добавили в сделку еще 15 миллионов килограммов сжиженной элементарной сущности», — спокойно сказал Нин. Принцесса Сиюэ и все были ошеломлены. Мужчина с серебряными волосами немного поколебался, затем серьезно кивнул. «Хорошо. Наша небесная гора сокровищ может добавить еще 15 миллионов килограммов сверху». Лицо юного господина Юньпен изменилось. Его прежнее высокомерие, самодовольство и наглость испарились. Его величайший источник гордости был в его богатстве, но он вдруг понял, что одна стрела Нина полностью сокрушила его в этом отношении. Что касается сторонников, учитывая то, что Нин исчез в течение 30 лет, у него хотя бы был истинный бессмертный или внеземной бог в качестве покровителя. В этом отношении Нин определенно не уступал ему. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 8.1. Ци, божественный лучник исконной эры принцессы Сиюэ, фея Лазурная Ива, Фэн Юньгу и все, кто в этот момент находились поблизости, замерли от удивления. Это стрела в руке Цзинина. Это очень редкое и дорогое сокровище. Это просто потрясающе. Да, Нин всегда был человеком, полным тайн и загадок. Когда он впервые прибыл в столицу Великой Империи Ся, то мог позволить себе купить магические павлиньи перья. Впоследствии он взял первенство на чемпионате Конклавы Бессмертной Судьбы, а затем вместо того, чтобы принять меч бессмертия неувядающий в качестве своего мастера, исчез куда-то на 30 с лишним лет. По возвращении все заметили, что его сила значительно повысилась. Неудивительно, что теперь для него было парой пустяков создать стрелу такой великой ценности. Несмотря на то, что эта стрела, действительно, была очень ценной, принцесса Сиюэ и другие совершенно не испытывали зависти, они чувствовали только шок и страх. Ревность испытывал лишь юный господин Юньпэн. Казалось, он был самым несчастным из всех. Как смог Цзинин создать такую стрелу? Спрашивал сам себя Юньпэн. Он знал, что по силе уступает Нину, однако всегда был уверен, что у него гораздо больше сокровищ. Это было его самым главным утешением, но эта стрела, Нин сокрушил его последнюю надежду. Юный господин Юньпэн чувствовал себя несчастным, глубоко несчастным и обиженным. «Хорошо, в таком случае я займусь покупками на небесной горе сокровищ», — сказал Нин. «Правильно», — мужчина с серебряными волосами кивнул Цзинину, а затем мысленно отправил сообщение, чтобы договориться. Нин вдруг повернул голову и взглянул на принцессу Сиюэ. Он произнес с улыбкой: «Принцесса, когда я впервые вошел в столицу Великой Империи Ся и был окружен опасностью, вы протянули мне руку помощи. До сегодняшнего дня у меня не было возможности отплатить вам. Если вы позволите, то сегодня я куплю вам подарок». Принцесса Сиюэ смотрела на Цзинина с недоумением. Предложение Нина было для нее неожиданностью. «Этот Цзинин». В глазах юного господина Юньпэна мгновенно вспыхнул гнев. Все это время он ухаживал за принцессой Сиюэ, полагаясь на ее благосклонность. Оказывается, Нин решил сделать ей подарок. «А если его подарок будет более ценным, чем мой, я не должен этого позволить». Стоявший неподалеку Фэн Юньгу поднял голову и бросил взгляд на Нина. В этот момент фея Лазурная Ива тихо произнесла: «Господин Цзинин, Сиюэ всегда желала иметь мобильное бессмертное поместье, которое она могла бы носить с собой, однако, даже самый дешевый вариант такого имения стоит бешеных денег». От этих слов лицо Юньпэна мгновенно побледнело. Увы, юный господин Юньпэн не рассчитывал на такие дорогие подарки. Мобильное бессмертное поместье. Да оно стоит больше 500 тысяч килограммов сжиженной элементарной сущности. Да на эти деньги можно купить волшебное сокровище ранга бессмертных. Выбросить на ветер 500 000 килограммов только для того, чтобы сделать подарок девушке. Несмотря на то, что юный господин Юньпэн был сыном мастера закрытых ветром островов, он никогда не тратил денег впустую. Самый ценный подарок, который он преподнес принцессе Сиюэ, стоил не дороже 200 тысяч килограммов. В совокупности все его подарки едва тянули на 500 000 килограммов сжиженной элементарной сущности. Внезапно Нин рассмеялся. «Мобильное бессмертное поместье? Мне когда-то посчастливилось приобрести такое имение, но, поскольку у меня уже было точно такое же, я им даже не пользовался. Это прекрасный подарок для вас, принцесса». Нин взмахнул рукой, и изысканная, миниатюрная бессмертная усадьба появилась в его ладони. Все присутствующие повернулись, чтобы посмотреть на это чудо. «Это бессмертная усадьба?» Все с любопытством рассматривали диковинку. Только юный господин Юньпэн нахмурился, взглянув на подарок. Нин улыбнулся. После того, как он успешно преодолел 5-й уровень зала бога войны, он приобрел набор магических сокровищ небесного ранга, среди которых были даже мечи божественной акулы Водяной Дроптель. Став чемпионом Конклава, он приехал в горы внутреннего сердца и в течение 30 с лишним лет достиг 13-го этапа багровой диаграммы 9 небес. Так как это достижение было на уровне первобытного даиста, ему было разрешено выбрать любое волшебное сокровище небесного ранга из зала сокровищ. К тому времени Нин уже знал, что волшебные сокровища небесного ранга в будущем будут ему не очень полезны, поэтому искал сокровища ранга бессмертных. Однако, Нин не хотел потерять возможность выбрать сокровище в зале сокровищ и уйти с пустыми руками, поэтому он выбрал для себя предмет, имеющий самую высокую стоимость. Он выбрал предмет, который смог бы затем продать за большие деньги. Это было мобильное бессмертное поместье Золотого Света. Нин планировал продать его здесь, но неожиданная удача помешала его планам. Случилось так, что ему вдруг достались в наследство сокровища, оставленные древним демоническим богом. Поэтому теперь это бессмертное поместье Золотого Света уже не имело для него особой ценности. Набор мечей Божественной Акулы Водяной Дроптиль стоил около 1 000 000 килограммов сжиженной элементарной сущности, а это бессмертное поместье Золотого Света стоило еще дороже. Какая щедрость и великодушие с вашей стороны, Цзинин! Человек с серебряными волосами засмеялся. Эта бессмертная усадьба стоит как минимум 4 000 000 килограммов сжиженной элементарной сущности. 4 000 000 килограммов? Воскликнула в изумлении фея Лазурная Ива. Так дорого. Принцесса Сиюи почувствовала некоторое смущение. Лицо юного господина Юньпына стало мрачнее тучи. 4 000 000 килограммов. Да это ж целое состояние. Как может Цзинин делать такие подарки? Юньпен не готов был потратить и 500 000 килограммов. Нин и здесь обошел его. 4 000 000 килограммов. Юный господин Юньпен едва не задохнулся от зависти и гнева. Это очень дорого. Очень дорого. Принцесса Сиюи покачала головой. Для меня это ничего не стоит, засмеялся Нин. Тем более, что я готовлюсь надолго покинуть поместье короля Янь. Как же я могу оставить вас без подарка? Юный господин Юньпен почувствовал себя полностью разбитым. Они не раз сталкивались друг с другом. С точки зрения репутации, Нин превзошел его, когда стал чемпионом конклава. С точки зрения мастера, покровитель Нина был, вероятно, более грозным. С точки зрения личной силы, учитывая, что первобытный двойник Нина смог убить сыпучего бессмертного, то не было смысла в этом сравнении. А теперь с точки зрения богатства. До последнего времени оно оставалось последним утешением юного господина Юньпена, но даже в этом отношении Нин обошел его. И самое главное, принцессе он не нравился. Она скорее вышла бы замуж за Фэна Юньгу, чем за Юньпена. Раньше юный господин Юньпен чувствовал, что превосходит Фэна Юньгу во всех отношениях, поэтому чувствовал себя так уверенно, оставаясь в поместье короля Янь. Но теперь появился Цзинин. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 8.2. Ци, божественный лучник исконной эры Сиюи, вдруг сказал юный господин Юньпен. Хаэм, принцесса Сиюи вопросительно посмотрела на него. Юный господин Юньпен улыбнулся. Я провел здесь немало времени. Пришло время вернуться в небесное царство. Позвольте мне выразить свою благодарность королю Яню. Сегодня я покину поместье короля Янь. За мной, приказал он своим слугам. Юный господин Юньпен ушел. Принцесса Сиюи какое-то время оставалась в замешательстве. Затем она посмотрела на Нина и мысленно задала вопрос. Это было заранее спланировано, ведь это вы вынудили его уйти. Он сын мастера закрытых ветром островов и очень этим гордится. Причиной, по которой он все это время оставался в поместье короля Янь, была уверенность, что вы отдаете предпочтение ему, а не Фэну Юньгу, ответил Нин. Все, что я сделал, так это дал понять, что он не надо быть столь самоуверенным, Цзинин улыбнулся. Принцесса Сиюи спокойно произнесла, вот и отлично, поскольку вы добились своего и избавились от этого богатого мальчика, то можете убрать свое мобильное бессмертное имение, приберегите его для более подходящего случая, скоро вам понадобится много сокровищ для предстоящей бури. Принцесса, я подарил вам это бессмертное поместье, а это значит, что оно принадлежит вам. Несколько 1 000 000 килограммов для меня это совсем незначительная сумма. По сравнению с моей стрелой, это поместье стоит гораздо дешевле. Кроме того, сегодня мне повезло, и я выручил целых 15 000 000 килограммов. Пожалуйста, не отказывайтесь, принцесса Сиюи, умоляюще сказал Нин. Принцесса Сиюи молча смотрела на Нина. Нин послал ей мысленное сообщение. И, я, действительно, не хочу, чтобы ты страдала. Прежде чем выбрать да компаньона, хорошо подумай. Этот выбор не должен быть случайным. Не позволяй себе больше страдать. Принцесса Сиюи вдруг почувствовала боль в своем сердце. Ее глаза наполнились слезами. Возьмите эту бессмертную усадьбу, принцесса Сиюи. В будущем, когда я стану еще сильнее, я обязательно подарю вам набор из 10 сокровищ чистого Янь, пообещал ей Нин. принцессы Сию и посмотрел на Нина. «Хорошо», — Нин улыбнулся. «Воскрешение рода Юичи. Это было не только ее желание. Нин желал того же, хотя его мать никогда не говорила с ним об этом, но Нин чувствовал, что она всегда думала о своем клане Юичи. Сердце его матери не было связано с кланом Цзи. Оно всегда было с ее кланом Юичи. Ради своей матери, Нин горячо желал воскресить клан Юичи. «Сиюэ, дорогая, ну что же вы так нервничаете? Вы так взволнованы, что даже плачете». Фея Лазурная Ива пыталась успокоить принцессу Сиюэ. Она громко засмеялась. «Ах, если бы кто-то дал мне мобильное бессмертное поместье, я была бы взволнована не меньше. Юный господин Цзи Нин». Фея Лазурная Ива посмотрела на Нина. «Я давно нашел Даа компаньона», — поспешно произнес Нин. «Ой, я слышал об этом. Фея Радужного Пламени, Юй Вэй. Она ученица патриарха Лу». Фея Лазурная Ива неожиданно повернула голову. В этот момент к ним подошел одетый в черное человек с серебряными волосами и почтительно обратился к Нину. «Молодой друг Цзи Нин, посмотрите. Кажется, это тот предмет, который вам нужен». Он протянул Цзи Нину браслет. «Дядя Уэйт, посмотри», — сказал Нин. Дядя Уэйт кивнул. Он сразу же взял в руки браслет и тут же проверил его на подлинность. «Тот, кто не обладает достаточными навыками, не может создавать такие великие свирепые образования, даже при наличии всех необходимых для этого материалов». Несмотря на то, что дядя Уэйт имел немало опыта, даже он не мог создать такие сокровища, как этот браслет. Он так и не разгадал те тайны, что таились внутри подобных волшебных талисманов. Это потому, что они были невероятно загадочными и сложными. Поэтому даже истинные бессмертные или небесные боги не всегда были способны понять их. «Все правильно», — дядя Уэйт кивнул Цзи Нину. Стоявший рядом мужчина с серебряными волосами загадочно улыбнулся, затем он вручил Нину нефритовую бутылку. «Здесь 15 миллионов килограммов. Держи эту стрелу, отнеси ее на небесную гору сокровищ», — Нин передал ему волшебную стрелу. «Точно сказать, она предназначена для великого императора Ся», — с улыбкой произнес человек с серебряными волосами. Нин на мгновение растерялся, но потом кивнул. «За небесной горой сокровищ простиралась великая империя Ся. Теперь, когда наша сделка состоялась, молодой друг Цзи Нин, может вы приобретете еще какие-нибудь сокровища? Наша небесная гора сокровищ всегда рада готова помочь вам, чтобы продать или купить любые сокровища. Я, Лиса Небес, лично приеду к вам и помогу». Только теперь мужчина с серебряными волосами произнес вслух свое имя. «Лиса Небес», — мысленно повторил Нин. «Так, значит, это он?» У великого императора Ся было два духовных зверя, ставших небесными бессмертными. Одного из них звали Лиса Небес, и именно он создал небесную гору сокровищ для великого императора Ся. Он полностью контролировал небесную гору сокровищ. В темноте пространства вдалеке виднелись смутные очертания человека, сидевшего в позе лотоса. Внезапно из пустоты возник мужчина с серебряными волосами. «Мастер, вот стрела, которую Цзи Нин только что продал нашей небесной горе сокровищ». Человек с серебряными волосами почтительно подал стрелу. Стрела излучала невероятный переливающийся свет, испуская рябь власти. «Это стрела пламенной правды. Это самый известный тип стрел, созданных божественным лучником Ци Исконной Эры. Даже я мог бы погибнуть от одной из таких стрел», — шепотом произнес одетый в черное великий император Ся. Он был родоначальником исконного императорского клана. Даже в исконном мире Паньгу было всего несколько невероятно талантливых божественных лучников. У каждого из них были свои особенности, и каждый лучник мог распознать стрелы одним взглядом. Когда мир Паньгу был разрушен, самые могущественные сокровища быстро попали под власть различных главных держав. Поскольку Цзи Нин приобрел одну из этих стрел, то он, скорее всего, имеет связь с одной из этих основных держав. Иначе, как он смог приобрести такое сокровище? Кроме того, Цзи Нин не помогал никому в Лиге Даа Отца Багрового Света, но мастер почему-то приказал мне не вмешиваться в это дело. Возможно, Цзи Нин имеет за своей спиной могущественного Даа Покровителя. Продолжайте следить за Цзи Нином. Три царства в настоящее время находятся в состоянии хаоса. Цзи Нин мог бы стать нашим другом, но, главное, чтобы он не стал нашим врагом. Голос великого императора Ся эхом отозвался в темной пустоте. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 9.1. Установка формации принцесса, не нужно провожать меня. Цзи Нин предложил принцессе Сиюэ попрощаться здесь. Разве вы не говорили раньше, что собираетесь подольше задержаться в поместье короля Яня? «Почему же вы уезжаете так скоро?» Принцесса Сиюи была сильно расстроена, она не хотела расставаться с ним. Ее дед, король Янь, совсем недавно стал небесным бессмертным. Почти все свое время он проводил в уединенной медитации и редко сопровождал ее. Кроме того, Цзинин был ее ровесником, и она могла обсуждать с ним любые вопросы, тогда как с дедушкой она чувствовала себя более скованной. Естественно, принцесса Сиюи хотела, чтобы он подольше оставался рядом с ней. «Учитывая, что Великая Империя Ся полна опасных подводных течений, мне нужно как можно скорее вернуться туда и установить как можно больше пластов вокруг Ласточкиной горы в клане Цзи», — сказал Нин. «Я навсегда останусь в окрестностях Ласточкиной горы. Если у вас будет время, то можете навестить меня там». «Навсегда?» — удивленно спросила принцесса Сиюи. «Верно», — Нин кивнул в ответ. Он приобрел много методов в горе внутреннего сердца, таких как рефайнер Ки, тело демонического бога очищения или искусство меча руководства. Все они обеспечивали руководство к уровню Да Отца Великой Вечности. У него также были 8-9 скрытных искусств: звездная рука, стрельба из лука Хауи и светоч драконьего глаза. Все это самые высшие божественные способности трех царств. На обучение этим методам ушло много лет. Учитывая, что в трех царствах назревал мощный шторм, Нин, действительно, планировал навсегда поселиться в окрестностях озера Крылатого Змея. Он ждал, что Юйвэй вернется к нему. «Хорошо, когда будет нужно, я найду вас там. Вы должны быть осторожны. Мой дед тоже рассказывал, что в последнее время в мире царит хаос. Даже несколько небесных бессмертных погибли», — сказал принцесса Сиюи. «Я знаю, не волнуйтесь за меня. Они смогли убить небесных бессмертных, но убить меня им будет очень сложно», — улыбаясь, сказал Нин. «Все равно берегите себя», — взволнованно произнесла принцесса Сиюи. Нин рассмеялся. «Не забывайте, что я только что вернулся после учебы с моим мастером. Ну все, достаточно разговоров, мне пора идти». Нин привел малышку Цин и дядю Уэй в состоянии пространственной телепортации. Все были готовы исчезнуть в воздухе над столицей Великой Ся Империи. «Мне будет вас очень не хватать, я никогда не забуду то время, которое мы провели вместе», — растроганно произнесла принцесса Сиюи и вздохнула. Чем сильнее становился Нин, тем спокойнее ей было за него. Однако, что значили его последние слова? Убить его будет очень сложно. Возможно, он имел в виду, что он мощнее небесных бессмертных. Подозреваю, что его мастер надел на него какой-то защитный предмет. Вжух. Принцесса Сиюи возвратилась в поместье короля Янь. На этот раз, предположила принцесса Сиюи, с точки зрения власти, Нин по-настоящему был на уровне небесного бессмертного патриарха. Самое главное, Нин обучился 8-9 скрытному искусству. В таком случае он прав, его, действительно, будет очень трудно победить. По правде говоря, все те, кто овладел навыком 8-9 скрытное искусство, были невероятно приспособлены к выживанию в любых обстоятельствах. Овладение Нином этим великолепным навыком и стало причиной того, что патриарх Субхути разрешил Нину выйти из-под его опеки. Мастер Цзинин неожиданно покинул город неподвижной воды и направился в столицу Великой Ся Империи. «Императорская столица по-прежнему остается для нас самым опасным местом в Великой Ся Империи. Это не место для убийства. Продолжайте следить за ним». «Слушаюсь». Ласточкина гора. С помощью пространственного телепорта Нина и его друзья буквально в считанные минуты оказались в столице Великой Ся Империи. Нина немедленно вызвали к себе высокопоставленные члены Цзи-клана. Последнее поколение адептов Ваньсина и учеников Цзыфу собрались все вместе в одном зале. Среди них были такие, как Цзимо и другие, которым было предоставлено руководить Нином. Теперь, когда у клана была устойчивая основа, все их таланты получили хорошие ресурсы для совершенствования. Их положение намного улучшилось. Так, например, Цзимо уже стал адептом Ваньсин. Только когда их вызвали, они узнали, что Цзинин вернулся. Все они встретили эту неожиданную новость с большой радостью. Молодое поколение Цзи-клана почти боготворило Нина. В конце концов, он стал чемпионом конклава. Это было событие, когда гении всего мира собрались вместе на соревнованиях. Согласен. Конечно, я согласен с тем, что командорство неподвижных вод находится сейчас в невероятном хаотическом состоянии. Если дядя Цзинина планирует установить слои могущественных образований вокруг Ласточкиной горы, значит, что наш клан Цзи будет иметь мощный и крепкий фундамент на многие века. Правильно, с этими защитными формациями нам больше не нужно будет бояться клана Пламя Юности. Совершенно верно, я тоже согласен. Ни один член Цзи-клана не был против. Слова Нина были восприняты с большим уважением. Нин заверил всех, что как только образования будут установлены, даже небесному бессмертному патриарху будет не под силу пройти через них. Только люди, превзошедшие силу небесного бессмертного, имели шанс пробиться. Надо понимать, что во всем мире Великая Империя Ся даже для подобных древних кланов, существовавших со времен эры демонического бога, таких как клан Северного Месяца, Неподвижной Воды или клан Пламя Юности, небесные бессмертные представляли собой высоту их власти. С этими великими защитными образованиями Ласточкина гора станет абсолютно спокойным и безопасным местом. Цзи-клан мог бы безопасно и стабильно процветать в этом месте. У такого большого клана должна быть самая надежная и безопасная база. Некоторым приходилось даже иметь свои штаб-квартиры в никому неизвестных минорных мирах. Естественно, клану Цзи просто необходима была надежная, крепкая база. И Нин не лгал, когда говорил им это. Три чрезвычайно свирепых образования также включали запечатывающий компонент. Такого рода грандиозное запечатывающее построение не удалось сломать по технике, его можно было уничтожить только сырой силой. Кто не обладал силой истинного бессмертного или внеземного бога, не имел абсолютно никаких шансов прорваться. В небе показалась большая белоснежная собака. Позади нее из ниоткуда появилось множество блестящих каменных скал. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Мгновенно камни, парящие сзади собаки, начали стрелять, как метеоры, проникая глубоко в разные части горы. Сразу после этого горный пик исчез, и на его месте вокруг стали один за другим появляться размытые световые круги, похожие на густые облака. Установлена окончательная формация 18 гипнотических иллюзий. Белоснежная собака вздохнула с облегчением. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 9.2. Установка формации «Вставай». Когда он активировал пласт, каждая часть Ласточкиной горы, включая горные вершины, реки, озера и пустыни, стала притягивать к себе элементальную силу небес и земли. В то же время различные основы образования начали резонировать друг с другом, объединившись в огромную комбинацию. Каждая отдельная часть формирования собралась в прекрасной, совершенной форме. Вскоре все 100 тысяч километров Ласточкиной горы превратились в поистине гипнотическую, иллюзорную область. Если бы тот, у кого не было талисмана, выпущенного кланом Цзи, попытался проникнуть на эту территорию, немедленно был бы уничтожен. Грохот. Озеро крылатого змея. Над ним всегда кружились тучи комаров. Некоторые из них прилетали сюда прямо с острова Яркого Сердца. В диких районах москиты всегда были очень распространены. Однако это были самые обычные комары. Их даже нельзя было назвать монстрами. Даже божественное чувство Нина не могло найти в них абсолютно ничего необычного. Озеро крылатого змея стало ядром формирования 18 гипнотических иллюзий. После того, как формация была активирована, озеро крылатого змея, хотя и оказалось таким же обычным, как всегда, но теперь даже для комаров не было возможности проникнуть к острову Яркого Сердца. Командорство неподвижных вод Великой Империи Ся, в пределах поместья, вжух, внутри двора вдруг появился тощий человек, чьи глаза светились зеленым огнем. Он направлялся к стоявшему возле дома мужчине. Мужчина держал в руках чашку, из которой не спеша потягивал чай. У него были длинные, распущенные по плечам черные волосы, а на лбу виднелась вертикальная щель. «Мастер», — почтительно сказал худой человек, — «кто здесь?» От неожиданности мужчина с длинными волосами чуть не выронил из рук чашку. «Кто вы?» Все окрестности Ласточкиной горы охватило странное иллюзорное образование. Даже мои малыши полностью не способны проникнуть в нее. Они полностью потерялись в нем, и теперь не в состоянии вернуться. В зеленых светящихся глазах этого тощего человека были гнев и обида. Несмотря на то, что эти комары совершенно не отличались от обычных, они были связаны с его разумом. Это была непростая задача. О, длинноволосый нахмурился. Иллюзорное образование, кажется, Цзинин вернулся в Ласточкину гору, чтобы установить для него образование. Это нормально. Поскольку клан Цзи хочет установить сделать Ласточкину гору процветающим центром своего клана, они, естественно, не обойдутся без контакта с внешним миром. Это означает, что купеческие караваны будут двигаться туда и обратно, а клан Цзи должен будет направлять их через соединение, гарантируя им полную безопасность. Вам больше не нужно больше беспокоиться об этом. Я организую других людей, чтобы решить этот вопрос. Отдохните и восстановите свои силы. Я предполагаю, что вы уже не сможете вернуть своих малышей. Хорошо, тощий человек неохотно, но все-таки ушел. А одетый в черное, длинноволосый человек уже давал указания своим подчиненным. Этот, казалось бы, обычный для командорства город Великой Империи Ся был, на самом деле, одной из важных баз зала Кровавого Облака. Время летело очень быстро. Зал Кровавого Облака использовал все возможные способы, пытаясь проникнуть в окрестности Ласточкиной горы. Комары, купеческие караваны, зрелищные искусства, даже обладание искусством. Они перепробовали все методы, пытаясь попасть на Ласточкину гору. Но по мере того, как гончая Белой Воды возводил одно за другим великие образования, становилось все труднее встретиться с Цзинином. Только Цзи Трукип, старушка Тени и еще несколько членов клана Цзи могли войти к нему. Даже такие, как Цзи Мо, должны были сначала договориться о встрече. Таким образом, залу Кровавого Облака стало чрезвычайно сложно определить. Действительно, Ли Цзинин оставался еще в районе озера Крылатого Змея. Мастер, такой же обычный город командорства, как и раньше. Старик с белыми волосами сказал чуть слышно. Ласточкина гора теперь окружена слоями великих образований. Один из моих клонов сопровождал купеческий караван, пытаясь проникнуть в эти места, но количество образований, которые я уже обнаружил, достаточно, чтобы даже небесные бессмертные потерялись после входа в него. Нужно использовать великую телепортацию печати Дао, чтобы убежать оттуда. Теперь, кажется, Ласточкина гора полностью находится под контролем Цзинина. В этом регионе Нин может использовать образование в своих интересах. Убить его практически невозможно. Просто исследование различных образований, особенно опасных, по сути является самоубийством. Я думаю, что большое количество сыпучих бессмертных уже погибли в этом процессе. Правильно, длинноволосый, одетый в черное мужчина согласно кивнул. Старший Чу, похоже, Ласточкина гора, действительно, не подходит для убийства. Значит, надо набраться терпения. Мы должны дождаться того момента, когда Цзинин покинет Ласточкину гору. В тот же день, старший Чу делал отсчет в зале Кровавого Облака. Небо над островом Яркого Сердца было заполнено хлопьями снега. После неустанной работы днем и ночью в течение 49 дней я, наконец, создал первое из трех смертельно опасных образований. Одетый в белое дядя Уэйт рассмеялся, но его взгляд был очень усталым. Я сделал все очень тщательно. Если бы я допустил хоть малейшую небрежность, то все пошло бы неправильно, и, скорее всего, некоторые из этих ингредиентов были бы разрушены и уничтожены элементарной энергией. Извините за хлопоты, дядя Уэйт, Нин был ему крайне благодарен. Он прекрасно знал, что создать эти три высшие образования мог только человек со способностями гроссмейстера образований. В какой-то момент у Нина даже закружилась голова, когда он смотрел на загадочные тайны, содержащиеся в пластах, настолько они были великолепными. Это совсем, совсем неплохо. Я уже создал одно из трех высших образований. Весь регион Ласточкиной горы уже стабилизирован. Два других я могу сделать немного быстрее, сказал дядя Уэйт и устало улыбнулся. В это время оба услышали голос. Цзинин. Нин тут же встал и обернулся. Это был голос лидера клана Цзи Трукипа. Цзинин, бессмертный пятимания из черно-белого колледжа прибыл к нам. Трукип подошел ближе. Бессмертный пятимания стоял рядом с ним. Старший брат пяти маний, Нин немедленно поприветствовал его. Поскольку он теперь был уровня пустоты земным бессмертным, то согласно правилам черно-белого колледжа, они должны были относиться друг к другу как равные. Цзинин, ваш мастер оставил свою уединенную медитацию. Он готовится пройти сквозь небесное бедствие через 9 дней. Торжественно объявил бессмертный пяти маний. 9 дней. Нин замер от неожиданности. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 10.1. Небесное бедствие – это окончательное решение вашего мастера, сказал бессмертный пятиманий. Цзинин сразу понял. Небесное бедствие было самым важным событием в жизни любого культиватора. Неужели его мастер решил испытать его? Значит, у него остается только 9 дней, чтобы максимально подготовиться к этому великому событию. Несмотря на то, что мог быть его звездный час, шансы на успех были достаточно призрачными. В конце концов, Великая Империя Ся имела бесчисленное количество уровня пустоты земных бессмертных, опыт которых был более миллиона лет. Почти никто не знает, что ваш мастер пытается совершить небесное бедствие через 9 дней. Вы не должны никому говорить об этом», — объяснил бессмертный Пятимани. «Да, я понимаю», — Нин посмотрел на стоявшего рядом с ними Цзитру Кипа. Тот кивнул. «Не волнуйся, я никому не скажу. Вы оба можете обсудить все без меня». Трукиб знал, насколько это важно, и поэтому немедленно ушел. Внутри зала остались только Цзинин, бессмертный Пятимани и гончая Белой Воды. «Ваш мастер собирается попробовать небесное бедствие, но его шансы составляют невероятно малы. Это чрезвычайно сложно. Таким образом, нам нужно обеспечить, чтобы его никто не беспокоил», — серьезно сказал бессмертный Пятимани. «Надеюсь, вы понимаете, что вашему мастеру понадобятся надежные защитники во время этого бедствия». «Защитники? Да, конечно», — Нин взволнованно кивнул. «Я буду его верным защитником. Я уже обсуждал этот вопрос с вашим мастером. На этот раз единственными людьми, которые станут защищать его, будем вы и я. Только двое», — серьезно произнес бессмертный Пятимани. «Мы будем только вдвоем?» — удивленно переспросил Нин. «Ваш мастер получил новые идеи после изучения Дао-хранилища, которое вы вернули в Черно-Белый колледж. Его сила развивается очень стремительно», — сказал бессмертный Пятимани. «Я тоже получил прозрение, и моя сила стала сравнима с сыпучим бессмертным в возрасте 700 тысяч лет. Другие сыпучие бессмертные из Черно-Белого колледжа теперь гораздо слабее меня». Нин слушал Трукипа, затаив дыхание. «Ваш первобытный двойник смог победить сыпучих бессмертных еще много лет назад, когда вы были всего лишь на пике первобытности даиста. Учитывая вашу скорость обучения, я думаю, теперь она должна быть примерно на поздних уровнях пустоты. Через 30 лет вы, наверное, не слабее меня», — со смехом произнес бессмертный Пятимани. «Только не нужно скромничать. Чем мощнее ваша сила, тем увереннее ваш мастер будет чувствовать себя во время этого бедствия». Нин кивнул и растерянно проговорил: «Я должен быть не слабее, чем бессмертный северный странник». Бессмертный Пятимани был чрезвычайно серьезен. Надо понимать, что бессмертный путь становился с каждым годом все труднее, и шансы стать небесным бессмертным были очень малы, а вероятность стать истинным бессмертным или внеземным богом — это было почти невероятно даже для всех трех царств. Каждое командорство имело множество сыпучих бессмертных на уровне в возрасте 500 тысяч лет, однако, сыпучих бессмертных на уровне миллиона лет во всей Великой Империи Ся их можно было пересчитать по пальцам. Что касается сыпучих бессмертных, которые прожили миллионы лет, то всей Великой Ся Империи их были единицы. «Ты, на уровне бессмертного северного странника». Бессмертный Пятимани вряд ли мог в это поверить. «Мой племянник Нин давно уже освоил все 9 позиций трехфутового меча и даже превзошел их», — с гордостью сказал гончая Белой Воды, случайно оказавшийся рядом. «Отлично». На лице бессмертного Пятимани появилось радостное выражение. Он с удовлетворением сказал: «Вот и хорошо, просто замечательно, прекрасно. Цзинин, с точки зрения искусства меча, вы, наверное, самая могущественная фигура, которую наш Черно-Белый колледж когда-либо видел». Бессмертный Пятимани был вне себя от восторга. Перед ним стоял Цзинин. Он сам был как меч. Мечи были объектами, которые использовались для движения вперед, чтобы наносить меткие острые удары. Цзинин был подобен мечу, который рубил все кусты и шипы, которые встречались на его пути. Много лет назад, будучи юношей, он стал чемпионом великого конклава бессмертной судьбы. После того прошло 30 с лишним лет. За эти годы он не просто освоил, но даже усовершенствовал трехфутовый меч бессмертного северного странника, настроив его для собственного использования. Что же это за талант? Насколько могущественным он станет еще через несколько десятилетий, а столетий? Меч – мое тело. Меч – это моя жизнь. Меч – мой путь. Бессмертный Пятимани согласно кивнул, глядя на Нина. Когда меч бессмертия отправляется на Дао меча, он вкладывает в искусство все свое сердце. Но понять легко, а действовать гораздо сложнее. Их очень-очень немного, тех, кто действительно смог достичь этого уровня. Однако, я чувствую, что энергия возвышающегося меча, исходящая от вашего меч-сердца, просто немыслима. Вы, действительно, родились для того, чтобы быть мечом бессмертия. По правде говоря, еще много лет назад Лу Дунбинь говорил, что Нин родился, чтобы стать несравненным мечом бессмертия. Причина его нынешнего успеха была не только в том, что он долго и упорно учился. Его родители дали ему очень многое. Его отец дал ему меч, его мать дала ему сердце. Немного помолчав, Нин спросил: «Почему мастер так спешит? Могу ли я задержаться еще на один день здесь, в озере Крылатого Змея? Завтра я прибуду к вам в Черно-Белый колледж. Мы все планируем покинуть Черно-Белый колледж через 3 дня, чтобы отправиться в выбранную область бедствия», — сказал бессмертный Пятиманий. «Думаю, у вас есть день, чтобы побыть на озере Крылатого Змея. Вы можете начать готовиться уже здесь. Вы не знаете, где находится область бедствия?» — поинтересовался Нин. «Сейчас эта информация держится в большом секрете», — сказал бессмертный Пятиманий. «Если наши враги узнают, они немедленно отправятся в это место, пытаясь погубить ваше мастерство. Поэтому только ваш мастер знает, где располагается область бедствия. Даже мне это неизвестно. Мы узнаем обо всем только тогда, когда прибудем на место». Нин улыбнулся. «Это, действительно, к лучшему. Если об этом не знает никто, кроме мастера, значит, информация никуда не просочится. Я тоже так думаю. Начинайте свои приготовления, а я уезжаю». Бессмертный Пятиманий поспешно ушел. Цзинин сразу же позвал малышку Цин. Они разговаривали втроем. «Цзинин, дядя Уэйт и малышка Цин, мастер собирается начать небесное бедствие. Это событие чрезвычайной важности. Мы не можем легкомысленно отнестись к его подготовке», — серьезно произнес Нин. «Вот почему нам с дядей Уайтом нужно будет уйти. Мы оставим Ласточкину гору на тебя, малышка Цин». Формирование Ласточкиной горы были слишком многочисленны и невероятно сложны. Для таких формирований требовалось, чтобы их контролировали эксперты не ниже уровня первобытного даиста. Не считая Нина, самые могущественные члены клана Цзи были только на стадии Ваньсин. Что касается высших образований, то для их активации потребуется власть уровня пустоты земного бессмертного, однако, для этого Нину пришлось бы открыть секреты этих образований монстрам поместья бессмертного речного колдуна. Он никак не должен был этого допустить. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 10.2. Небесное бедствие. Вообще-то, я тоже хочу пойти с вами. Небесное бедствие. Я даже не... Малышка Цин замолчала на полуслове, когда Нин взглянул на нее. «Мастер, я знаю, насколько это важно», — поспешно сказала малышка Цин. «Дядя Уэйт, малышка Цин, вы оба, поторопитесь и сегодня же поднимите свою мощь до конца уровня пустоты», — сказал Нин. «В этих двух бутылках почти 2,5 миллиона килограммов сжиженной элементарной эссенции. Думаю, вам должно этого хватить». Нин давно тренировал свою технику с утра Северной Тьмы, благодаря чему получил возможность пройти весь путь до уровня Дао Отца. Тем не менее, его первобытному двойнику потребовалось целых 2,5 килограмма сжиженной элементарной эссенции, чтобы перейти от стадии пика первобытности до позднего уровня пустоты. Дядя Уэйт и малышка Цин оба уже достигли ранних уровней пустоты. Тех двух бутылок сжиженной элементарной эссенции, которые им дал Нин, было более чем достаточно, чтобы дойти до поздних уровней пустоты. «Помните, несмотря ни на что, вы не должны дойти до пика уровня пустоты», — строго предупредил Цзинин. «Не волнуйся, мы знаем об этом и будем предельно внимательны». Пока дядя Уэйт и малышка Цин обучались, Цзинин вошел в комнату постоянства подводного поместья. Ради предстоящего небесного бедствия Нин собирался поднять свою силу на самый высокий уровень. К счастью, совсем недавно он приобрел в главном штабе небесной горы сокровищ целых 15 миллионов килограммов эссенции. Хотя часть этого запаса он уже потратил на покупку нескольких сокровищ, но у него оставалось еще больше 10 миллионов килограммов. Красивый юноша, весь одетый в меха, сидел в позе лотоса на роскошной кровати из нефрита. Перед ним была крошечная прозрачная бутылка. «Начать!» Из прозрачной бутылки вырвался поток сжиженной элементарной сущности, образуя восхитительное озеро посередине комнаты постоянства. Вокруг Нина появился темный вихрь, поглощая в себя безграничный поток сущности. Он все больше приближался к Нину, втягивая юношу в Цзыфу область. В пределах Цзыфу его золотой лотос, поглотив огромное количество сущности, задрожал и начал стремительно расти изнутри этого палящего моря первобытного огня. Золотой лотос становился все выше и выше. Оба его лепестка и стебель увеличивались невероятно быстро. Элементальная ки в золотом лотосе становилась все более чистой и прозрачной. Очаровательное маленькое семя золотого лотоса на самой его вершине тоже увеличивалось в размерах. Из него формировалось яркое золотое сердце лотоса. Покойной пустоты. Внезапно все остановилось. Теперь огромный гигантский лотос раскачивался в первобытном огне, который пылал на спине материковой части черепаховой змеи. Этот золотой лотос был самым ослепительным и великолепным цветком во всем регионе Цзыфу. Достигнув уровня покойного пустоты, золотой лотос первобытный был уже чрезвычайно сильным. До полного совершенства ему оставалось совсем немного. На следующий день Нин, дядя Уэйт и малышка Цин собрались вместе за завтраком. Накануне вечером они все увеличили свою силу до конца уровня пустоты. Позавтракав, они расстались. Малышка Цин осталась на Ласточкиной горе, чтобы защищать озеро Крылатого Змея. А Нин повел дядю Уайта к Черно-Белому колледжу. Черно-Белый колледж. Бессмертный Дяньцы. Цзинин, ты пришел, одетый во все черное. Бессмертный Дяньцы сидел в позе лотоса на своей кровати. Его взгляд был совершенно невозмутим и спокоен. Рядом с ним на молитвенном коврике восседал бессмертный Пятиманий. Нин кивнул и присел на свободный молитвенный коврик. А гончая белой воды лег прямо у ног Нина. Я слышал, как старший ученик брат Пятиманий сказал, что вы уже освоили все 9 позиций трехфутового меча, и что вы его даже усовершенствовали, с улыбкой сказал бессмертный Дяньцы. Так и есть, подтвердил Нин. Бессмертный Дяньцы продолжал улыбаться. Это хорошо. Даже, если вы достигли такого уровня только мысленно, я все равно рад за вас, мастер. «Как вы можете так говорить?» – с обидой в голосе спросил Нин. «Я просто разговариваю с вами. Кажется, вы не совсем уверены в себе, мой друг», – сказал бессмертный Дяньцы. Нин замолчал. Он, действительно, сильно нервничал. В конце концов, шансы на успех были слишком призрачными. Если его мастер потерпит неудачу, бессмертный Дяньцы, увидев замешательство Нина, громко рассмеялся. Он очень хорошо понимал темперамент Нина. Юноша был страстным человеком, который глубоко заботился о своих чувствах и своих отношениях. Ради близких людей он мог пожертвовать даже своей жизнью. Именно потому, что бессмертный Дяньцы пришел к пониманию личности Нина за много лет их общения, очень любил этого ученика. Вот почему он относился к нему с такой искренностью. «Гончая белой воды тоже идет с вами?» поинтересовался бессмертный Дяньцы. Нин кивнул в ответ. «Мастер, не стоит недооценивать дядю Уайта. Он невероятно талантлив в формациях, и когда я пошел учиться к своему мастеру, дядя Уайт изучил еще больше чрезвычайно глубоких образований. Его можно по праву считать гроссмейстером образований. Я бы не осмелился объявить его лучшим во всей великой династии Ся. Но вот в командорстве неподвижных вод, уверен, ему нет равных». «О!» Бессмертный Дяньцы и бессмертный Пятимания одновременно издали восторженный возглас. Любой, кто посмел бы назвать себя гроссмейстером образований, определенно был экстраординарным человеком. Нин уверенно засмеялся. Что касается формирований, то дядя Уэйд, действительно, был непревзойденным гроссмейстером. Кроме того, дядя Уэйд знал, как создать многие крайне редкие и чрезвычайно мощные формирования, и поэтому другие гроссмейстеры образования не могли сравниться с ним в этом искусстве. Взять, например, это в высшей степени свирепое образование, которое он создал вокруг Ласточкиной горы. Возможно, во всей Великой Империи вряд ли нашелся бы еще мастер, способный создать такое мощное образование. Но, конечно же, Великая Империя Ся определенно имела людей, которые превосходили дядю Уэйд в формациях. Так, формирование вокруг императорского дворца Великой Династии Ся было чем-то, что могла создать только, действительно, могущественная сила. Это было на несколько уровней власти выше, чем формирование вокруг Ласточкиной горы. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 11.1. 4 великих бедствия. Поскольку вы уже здесь, мой друг, это означает, что можно начинать. Сегодня вечером мы все отправимся в район бедствия, сказал бессмертный Дяньцы. Нин и бессмертный Пятимания обменялись взглядами, затем оба кивнули. «Хорошо, мы отправимся туда сегодня вечером». Информация о предстоящем бедствии была строго засекречена. Даже в спокойные времена нужно было проявлять крайнюю осторожность в попытке организовать небесное бедствие, но учитывая, что 3 царства были полностью охвачены хаосом, нужна была особая бдительность. Поздно ночью, бессмертный Дяньцы, бессмертный Пятиманий, Цзинин и гончая белой воды украдкой использовали пространственный телепорт для вылета из города неподвижной воды. Внезапно в воздухе над огромным морем появилась пространственная рябь. Внутри этой мощной ряби возникли 3 человеческие фигуры в сопровождении большой бело-снежной собаки. «Где мы?» — Нин с любопытством осматривал окрестности. Поскольку пространственным телепортом руководил бессмертный Дянь Ци, Нин даже не знал, куда именно они прибыли. «Великая северная тьма моря», — объявил бессмертный Дянь Ци. «Место, которое выбрано для бедствия, это второстепенный мир, который я случайно обнаружил, когда путешествовал по северной тьме моря еще в детстве. Этот уютный мир был хорошо скрыт, он отлично подходит для попытки бедствия. Вы скоро тоже поймете это». Внезапно вокруг них сгустились облака. Это бессмертный Дянь Ци использовал технику, чтобы ускорить их передвижение. Нин, бессмертный пяти мания и гончая белой воды с огромной скоростью устремились вперед. Вскоре на горизонте появился остров. Остров был невероятно горячим, так как на нем был живой вулкан. «Вход в этот второстепенный мир находится как раз внутри вулкана», — объяснил бессмертный Дянь Ци. Он привел группу прямо к устью вулкана. Извергающийся вулкан был невероятно страшным. Огромное количество лавы кипело и с пеной выплескивалось наружу. Бессмертный Дянь Ци спокойно взглянул на этот вулкан, его взгляд не выражал никаких эмоций. Он тихо сказал, обращаясь к Нину: «Мой друг, я тоже когда-то был молод и горяч. Я бродил по миру храбро и неустрашимо. Теперь я собираюсь попытаться совершить небесное бедствие. Жизнь действительно удивительная, странная штука». Нин и бессмертный пяти маний вдруг почувствовали, что настроение бессмертного Дянь Ци вдруг резко изменилось. «За это бедствие, если я потерплю неудачу, я умру», — с грустью в голосе произнес бессмертный Дянь Ци. «Если я умру, тогда я воссоединюсь с тобой, младшая сестра-ученица». Глубоко в его памяти он был молодым, беззаботным, талантливым юношей. Бессмертный Дянь Ци всегда был первым среди учеников Черно-Белого колледжа. Тогда с ним была реинкарнированная бессмертная дева. Она была известна как фея моросящего дождя, и у девушки было бесчисленное количество поклонников и воздыхателей. Они очень дружили, вместе переживая все радости и неприятности. Взявшись за руки, они подолгу бродили вдоль реки, исследовали горные хребты и лесные тропы. И вот однажды они встретили древнего уровня первобытного демонического бога огня. Этот древний демонический бог возник неожиданно, прямо изнутри расплавленной лавы. Пламя этого демонического бога погубило его младшую сестру-ученицу. Эта утрата была для бессмертного Дянь Ци очень мучительной. «Мастер», — слова бессмертного Дянь Ци вызвали в душе Нина шок. Неужели его мастер, действительно, был готов умереть в случае неудачи? Надо понимать, что небесное бедствие было чрезвычайно опасным событием. Даже золотой лотос первобытный мог быть тяжело ранен. Те, кто на полпути к бедствию вдруг понимали, что они не смогут преодолеть его и добиться успеха, сдавались раньше времени, приняв статус сыпучего бессмертного. Более стойкие поднимались до пика уровня пустоты земных бессмертных, в то время как те, кто послабее, получали лишь элементальную ки, сравнимую с ранней стадией уровня пустоты земных бессмертных. Однако, некоторые земные бессмертные были готовы встретить бедствие с намерением скорее умереть, чем отказаться от него. Однако, не каждый был способен преодолеть небесное бедствие, и если они потерпят неудачу, тогда их души будут разбиты. «Вы все еще не забыли ее?» — бессмертный пяти маний покачал головой. «Забыть, как я могу забыть мою дорогую младшую сестру-ученицу?» — с безмерной тоской в голосе ответил бессмертный Дянь Ци. Нин сказал: «Мастер, оставьте себе шанс на реинкарнацию. Если вы потерпите неудачу в этой жизни, то сможете преуспеть в следующей. Не нужно пытаться уговорить меня», — бессмертный Дянь Ци отрицательно покачал головой. «Мое решение окончательное. Нам пора. Давай заглянем внутрь». Вжух. Лава под ними вдруг расступилась, и бессмертный Дянь Ци повел их глубоко вниз. В самой глубине на их пути неожиданно появился извилистый туннель. Путники вошли в мрачный туннель. Бессмертный Дянь Ци вел своих товарищей так уверенно, как будто знал этот путь, как свои пять пальцев. Вскоре перед ними появилась темная пещера.